Глава 32. Райан. Я трус. Я несколько дней избегал звонков Инди, не в силах найти в себе силы ответить, зная, что есть шанс, что она звонит, чтобы сказать мне, что вернулась к своему бывшему, который не заслуживает даже находиться с ней в одной комнате. Но встреча с ней 2 дня назад, когда она сидела на площадке во время моей игры, стала достаточным напоминанием о том, что мне нужно собраться с духом и прямо сказать о своих чувствах. Даже если она не захочет остаться со мной, даже если она решит вернуться к той жизни, которая была у нее до меня, я не смогу жить спокойно, не сказав ей, насколько она важна. Как для меня, так и для всего мира. Инди-романтик. Она этого заслуживает. Заслуживает, чтобы громко заявить о любви к ней. Заслуживает, чтобы ее любили так, как она хочет. И если я могу на мгновение побыть тщеславным, она заслуживает, чтобы я ее любил. Я буду ставить ее на первое место. Подарю ей жизнь, о которой она всегда мечтала. Позабочусь о том, чтобы она знала, какая она особенная. И ей не нужно устраивать шоу для всех остальных. Мне нравится ее взбалмошность и эмоциональность. Нравится ее склонность устраивать беспорядок. Но, конечно, у меня не хватило смелости сказать все это, потому что я боялся, что ответом мне станет то единственное, что сломает меня. Были ли слезы, которые она пролила, когда торопилась в туалет на моей игре, вызваны чувством вины? Осознание, что когда она порвет со мной, будет чертовски больно. Неуверенность, давящая мне на грудь, кричит, что так оно и есть. Я должен был помешать ей заговорить с ним. Должен был напомнить ей, что потребовалось ее отсутствие в его жизни, чтобы он понял, каким даром обладает. В то время как именно ее присутствие в моей жизни открыло мне глаза на все, чего я когда-либо хотел. Инди уехала на свадьбу своих друзей вчера, вернувшись в Чикаго на день раньше меня. Репетиция ужина состоялась вчера вечером, и я не теряю надежды, что был слишком труслив, чтобы сказать ей, как много она для меня значит, прежде чем она провела целый день с Алексом. Как будто мне нужно было что-то добавить к охватившей меня тревоге. Поездка в загородный отель, где проходит эта свадьба, заняла у меня 2 часа. И я чуть не опоздал из-за приема у физиотерапевта. Но хорошая новость заключается в том, что на следующей неделе я могу приступить к тренировкам низкой интенсивности. И если все пойдет хорошо, и мое колено продолжит заживать должным образом, вскоре после этого я вернусь на площадку. Несколько свадебных гостей быстро пробираются мимо моей припаркованной машины, торопясь в отель, боясь опоздать. Я же остаюсь сидеть в своей Ауди, делая глубокие вдохи и пытаясь успокоить нервы. Я не дал Инди шанса сказать мне, что она не хочет, чтобы я был здесь, так что я действительно понятия не имею, во что ввязываюсь. Меня всего пронизывает желание дать задний ход и убраться отсюда, но мы заключили сделку. Я буду ее кавалером на этой свадьбе. И хотя, возможно, я больше ей не нужен, чтобы доказывать свою правоту или убеждать ее друзей, что у нее все в порядке, я пообещал прийти. Я всегда буду выполнять данные ей обещания, даже если не буду нужен ей так, как она нужна мне. Опустив голову, я прохожу через вестибюль отеля и направляюсь в один из больших банкетных залов в задней части здания. Возможно, я прибуду последним гостем, и все уже будут на своих местах, когда я попытаюсь прокрасться внутрь. Но нет. Те немногие гости, которые замечают меня, когда я вхожу, быстро говорят об этом соседям. И не успеваю я опомниться, как все взгляды устремляются на меня, стоящего в глубине банкетного зала. Ненавижу это. Под перешептывание я проскальзываю в предпоследний ряд, надеясь спрятаться. Здесь так много людей... Людей, которых я не знаю, людей, которые следят за каждым моим движением. Люди, которые не Инди и не приносят мне такого спокойствия, как она. Постукивая носками ботинок, я опускаю голову, притворяясь, что перечитываю свадебную программу, которую держу в руках, и пытаясь заглушить шум нарастающих приглушенных голосов. Музыка меняется, и толпа сразу же рассасывается. Внимание возвращается к настоящей причине, по которой все здесь собрались. Входят друзья жениха, и среди них я сразу же замечаю его. Светловолосый кусок дерьма, который не смог смириться с тем, что его девушка умнее его. Парни, который заставил ее поверить, что с ней что-то не так, что ее слишком много. Того самого парня, который доставил лучшее, что когда-либо случалось со мной, прямо к моему порогу. На его лице блуждает самодовольная улыбка, и я не могу понять, то ли он от природы такой раздражающий, то ли он высокомерно вернул себе ту, которая вообще не должна была ему принадлежать. Затем открываются другие двери, и вот она. Ангел в лавандовом. Светлые локоны, завитые, частично заколоты сзади. В руке и в волосах белые цветы. Она высокая, и я чертовски люблю, когда она на каблуках. Она идет по проходу мимо меня, и я не могу отвести от нее глаз. Она скользит с чувством уверенности, с высоко поднятой головой и лучезарной улыбкой на губах. От нее захватывает дух. Подойдя к импровизированному алтарю, она становится в крайнем левом ряду, в то время как остальные женщины, одетые в такие же платья, выстраиваются перед ней. Алекс не сводит с нее глаз, и я не могу его за это винить. Она притягательна. Они практически стоят лицом друг к другу в противоположных концах комнаты, и я наблюдаю, как ее внимание переключается на него, но я не могу прочитать выражение ее лица. Я не знаю, что означает этот взгляд. Она не знает, что я здесь, прячусь в последних рядах, но она единственная, кого я вижу. Даже когда двери открываются и музыка меняется, чтобы по проходу прошла невеста. Я стою вместе с остальными гостями, но единственный человек, на которого я смотрю, это высокая блондинка в передней части зала, которой принадлежит мое сердце. Инди улыбается, наблюдая за своими друзьями, но я замечаю, что при этом ее глаза бегают по залу. Некоторое время ее взгляд скользит по всей толпе, но в конце концов эти карие глаза останавливаются на мне. Ее вежливая ухмылка превращается в лучезарную улыбку. Я понятия не имею, где мы находимся и что, черт возьми, это может означать, но я чертовски уверен, что Алекс такой улыбки так и не получил. Она продолжает смотреть на меня. Легкий румянец заливает ее щеки. «Привет», — беззвучно произносит она, пока никто не обращает на нас внимания. «Ты прекрасна», — произношу я в ответ. Она переключает внимание на идущую невесту, и мое внимание возвращается к шаферам. Зря я подумал, что никто не обращает на нас внимания, потому что Алекс свирепо смотрит на меня, и, черт возьми, такое внимание мне по душе. Подмигнув ему, я снова смотрю на свою девушку. В комнате, полной ее прошлой жизни, на протяжении всей церемонии я вижу только ее. Золотистая кожа, сияющая от окружающего освещения, высоко поднятый подбородок и добрая улыбка, когда ее друзья произносят свои клятвы. Пока они произносят слова «в радости и печали», «болезни и здравии», «богатстве и бедности», Инди смотрит на меня. Ее внимание приковано ко мне. Мне бы хотелось знать, о чем она думает, потому что мое... Вообще-то неромантичное сердце придумывает всевозможные сценарии, в которых она не уделила ни секунды внимания тому разговору со своим бывшим и видит только меня как человека, которому она могла бы сказать эти слова. Церемония заканчивается аплодисментами публики. Но даже стоя и аплодируя, я негодую, когда понимаю, что так называемые друзья Инди поставили ее в пару с Алексом, чтобы они шли вместе от алтаря. Я не настолько туп, чтобы неправильно понять происходящее. Ее друзья хотят, чтобы они снова были вместе. Когда она вежливо берет его под руку, Алекс наклоняется и что-то говорит ей на ухо, но она не отвечает ни словом. Она улыбается только на показ, надев свою маску совершенного счастья. Но мне выпала большая честь знать, что скрывается под этой маской лощеной девушки. И прежде чем она выходит из комнаты, я получаю от нее последний взгляд. Время между церемонией и приемом тянется мучительно. Я знаю, что она где-то здесь, фотографируется, но не со мной. Я хочу поговорить с ней, обнять ее, спрятаться от остальных людей, которые никак не оставляют меня в покое. Я раздал бесчисленное количество автографов и надел свою профессиональную улыбку, дипломатично отвечая на наводящие вопросы. Я скоро вернусь на площадку. Мое колено чувствует себя прекрасно. И моя соседка по комнате приглашена на свадьбу, когда меня спрашивают, откуда я знаю жениха и невесту. Честно говоря, я знаю, что мы не просто гребаные соседи, но понятия не имею, как Инди хочет, чтобы я представился. Это ее друзья, и я не знаю, во что она хочет, чтобы они верили. Она и я, мы не такие уж разные, как я когда-то считал. Мы оба притворяемся перед остальным миром, зная, что люди хотят слышать и видеть. Но дома мы остаемся самими собой. И мне нравится, что у меня есть эта частичка ее. После 30 минут работы я нахожу небольшую укромную нишу за пределами зоны регистрации, где можно спрятаться. Трудно оправдывать ожидания фанатов от реального рая на шее, когда все, на чем я могу сосредоточиться, это выяснить, хочет ли Инди остаться со мной. Засунув руки в карманы и низко опустив голову, я на несколько мгновений сосредотачиваюсь, зная, что мне нужно быть профессионалом, когда я вернусь к остальным. Как и всегда. Здесь так много незнакомцев, что у меня мурашки бегут по коже, когда я понимаю, что за каждым моим движением наблюдают. Но я пришел бы сюда 100 раз и буду здесь сегодня, если Инди нуждается во мне. Прячешься, Шей? Подняв голову, Инди вытягивает шею, заглядывая в уединенную нишу. В руке у нее болтается букет белых цветов. Прекрасно, как всегда. И счастливо. И я могу только надеяться быть тому причиной. Ты слишком хорошо меня знаешь, Айверс. Можно я спрячусь с тобой? Откинув голову, я делаю глубокий вдох, ощущая ее близость. Детка, ты можешь прятаться со мной вечно? Нырнув в маленькую нишу, она прячется вместе со мной, чтобы никто больше не видел. Ты избегал моих звонков. Я знаю. Мне нужно тебе кое-что сказать. Сначала я. Райан. Я должен кое-что сказать, Инд. Мне нужно, чтобы ты знала, на чьей стороне и чего я хочу, на случай, если я неясно выразился. Я хочу быть откровенным. Ты не обязан ничего говорить. Но я говорю. В комнате, полной ее прошлой жизни, есть вещи, которые ей нужно знать. Я беру ее за руку, переплетая наши пальцы, запоминая, как мы выглядим вместе. Инди, я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы мы были вместе. Я хочу жить с тобой той жизнью, которую мы построили, даже когда думали, что притворяемся. Я хочу, чтобы ты жила в нашем доме. Потому что ты сделала эту квартиру домом. Хочу твоего беспорядка и хаоса. Хочу твоих искренних улыбок. Тех, что появляются на твоем лице, когда ты рядом с моей сестрой, хоккейной командой или со мной. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И я хочу быть причиной твоего счастья. Я хочу, чтобы ты выбрала меня. Рай. Я понимаю, с кем я соперничаю. Я знаю, что не являюсь частью твоей истории, но хочу стать твоим будущим. Райан, ты заслуживаешь грандиозных жестов, важных моментов. Я не силен в создании шоу, мне не нравится внимание, но если это то, что тебе нужно, чтобы понять, как сильно я хочу, чтобы ты вошла в мою жизнь, я это сделаю. Черт, я должен был сделать это перед толпой народа или стоя под дождем, или еще как-нибудь романтично, вместо того, чтобы прятаться и говорить это здесь. Боже! Я невесело усмехаюсь. «Я говорю тебе, что ты лучшее, что когда-либо появлялось в моей жизни, прячась в случайной комнате с ужасным ковром и паршивыми обоями». «Райан!» «Да?» Я сглатываю. Ее губы приподнимаются, на лице появляется улыбка. Я никогда не думала, что скажу это, но теперь ты можешь замолчать. Тихий смешок вырывается у меня из груди. Она сокращает расстояние между нами. Обвивая рукой мою шею, притягивает меня к себе, заглядывая в глаза. Тебе не нужно было ничего говорить. Я и так это знаю. И в этих отношениях болтушка я, на случай, если ты забыл. Но сегодня мне нужно сказать всего три слова. Она приподнимается на цыпочки. Ее губы оказываются на одном уровне с моими, и она шепчет самые оглушающие слова, которые я когда-либо слышал. Я люблю тебя. Ее карие глаза встречаются с моими. Если бы ты ответил хотя бы на один из моих звонков на этой неделе, я сказала бы тебе в точности то, что сказала Алексу. Мой дом, мое сердце, все это с тобой. У меня никогда не было ни минуты сомнений, Райан. Единственная причина, по которой ты слышал, как я плакала по телефону после того разговора, я, наконец, почувствовала себя свободной. И более того, я обрела ясность. Я не хочу, чтобы ты менялся. Мне не нужно, чтобы ты кричал о своей любви с крыши или выставлял меня на показ. Мне просто нужна твоя молчаливая любовь, потому что эти моменты — самые громкие признания, которые я когда-либо слышала. Я хочу тебя таким, какой ты есть. Я люблю тебя, Райан Шей, и мне не нужно, чтобы весь мир знал об этом, чтобы это было правдой. Резкий выдох облегчения сотрясает меня, но я ошеломленно молчу. Все эти недели я убеждал себя, что Инди потребуется время, чтобы настроиться на прежнюю волну, чтобы относиться ко мне так, как я отношусь к ней. Я никогда не думал, что именно она признается первой. Я собирался молчать, продолжая любить ее своими действиями, пока не буду уверен, что признание не отпугнет ее. Но моя романтичная девочка сбила меня с ног. От моего молчания она начинает нервничать, выпрямляется и с трудом сглатывает. Я знаю, я говорила, что мне нравится твоя сдержанность, но сейчас самое подходящее время что-нибудь сказать. Я усмехаюсь. Моя уверенная в себе девочка. Ранимая и нервная. Заправляя ее волосы за уши, я обхватываю ладонями ее щеки и убеждаюсь, что она смотрит только на меня. «Я рад, что ты наконец-то стала моей». Улыбка скользит по ее губам. «Мне жаль, что кто-то позволил тебе поверить, что тебя трудно любить, потому что Блу — это самое простое, что я когда-либо делал». Я качаю головой. «Боже, я люблю тебя». «Думаю, в некотором смысле я полюбил тебя с нашего первого совместного завтрака. Ты вернула меня к жизни, Инд. Я буду любить тебя так долго, как ты мне позволишь. Обещаешь?» Притягивая ее к себе, я накрываю ее губы своими. Даже запишу это и повешу на холодильник. Во время приема Инди старается оставаться рядом со мной, но как только мы оказываемся вдвоем, невеста решает, что она ей нужна. Мы начинаем танцевать, Мэгги нужна помощь с платьем. Она садится ко мне на колени, чтобы разрезать торт, Мэгги нужна ее помощь, чтобы заново наложить макияж. Мы даже не сидели вместе за ужином, но это не помешало нам чертовски пялиться друг на друга с разных концов зала, даже когда она сидела за одним столом со своим бывшим. Решительные меры, которые предприняли ее друзья, чтобы снова свести их вместе, просто смехотворны. До сегодняшнего дня это вызвало бы во мне приступ ревности. Но сегодня Инди любит меня. Она любит меня. Мне нужно, чтобы эта свадьба закончилась, чтобы я мог забрать ее домой. Инди покончила с прошлым, это ясно. Я вижу заметные изменения, которые она претерпела, отделив то, кем она является сейчас от своей прошлой жизни. Думаю, я должен поблагодарить за это Алекса. Если бы он не дал ей это понять, я не знаю, сколько времени потребовалось бы моей девочке, чтобы начать двигаться дальше. Ее друзья так заняты тем, чтобы отвлечь ее от меня, как будто мы не живем вместе, что у меня достаточно времени, чтобы поблагодарить его лично. Я буду то же, что и он, — говорю я бармену, облокачиваясь локтями на стойку. «О, черт!» — скулит Алекс рядом со мной. Пара его приятелей стоят по другую сторону от него с отвисшими челюстями. Обычно я ненавижу пристальные взгляды, внимание, но мне чертовски нравится, как сильно этот парень ненавидит то, что он мой фанат, он и все его друзья. Бармен ставит передо мной стакан с янтарной жидкостью и одним сферическим кубиком льда. Делаю глоток, и спиртное самым восхитительным образом обжигает язык и горло. Надо отдать ему должное, у парня хороший вкус. Что, впрочем, и так было очевидно по его бывшей девушке. Склонившись до его уровня, я тихо, но отчетливо говорю. К сожалению, старые друзья Инди — это и твои друзья. Я понимаю, что ты всегда будешь рядом. Но если ты когда-нибудь, я имею в виду, когда-нибудь снова заставишь ее плакать, я сделаю все, что в моих силах, чтобы превратить твою жизнь в сущий ад. Мое лицо будет появляться везде, куда бы ты ни пошел. Ты будешь видеть меня в своих чертовых кошмарах. Я буду ежедневно напоминать тебе, что ты испортил лучшее, что у тебя когда-либо было в твоей гребаной жизни. Понял? Он продолжает смотреть прямо перед собой, но я замечаю нервный блеск его глаз. Ты меня понял? Повторяю я. Он кивает в подтверждение, и я собираюсь оставить его, но тут он решает открыть свой гребаный рот. «Разве ты не должен быть хорошим парнем в НБА? Сомневаюсь, что если ты будешь меня преследовать, это пойдет на пользу твоему имиджу золотого мальчика». У меня вырывается снисходительный смешок. И это говорит парень, который караулил недалеко от моего места работы, чтобы поговорить с девушкой, которая не хочет иметь с ним ничего общего. Но позволь, я проясню. Когда дело доходит до нее, мне плевать, что станется с моей репутацией. Чтобы ее защитить, я сожгу мир дотла. И буду гордо размахивать спичкой, чтобы все знали, что это сделал я. Я выхожу из бара, чтобы поискать Инди, но потом добавляю еще кое-что. Ты знаешь, что у тебя на майке моя фамилия? Когда будешь смотреть на нее в своем шкафу, пусть это послужит тебе напоминанием о том, что довольно скоро это будет и ее фамилия тоже. Я чокаюсь с ним своим бокалом, потому что иногда я веду себя как придурок, а потом иду искать свою девушку. Она одна, потому что у ее друзей нет причин проводить с ней время, если меня нет рядом, чтобы отвлечь ее. Так что я подкрадываюсь к ней сзади, пока она с натянутой улыбкой разговаривает с гостями. Как только моя ладонь скользит по ее талии, ее рука оказывается на моей. Пальцы переплетаются. «Ну, будь я проклят!» — перебивает пожилой джентльмен, с которым она разговаривает. «Райан Шей! Я ваш большой поклонник. Я не могу дождаться, когда вы вернетесь на площадку. Вы нужны команде!» Я снова надеваю профессиональную улыбку. «Ребята отлично справляются без меня». «Но это потому, что вы, даже не находясь на площадке, по-прежнему руководите каждой игрой». Он от души смеется. «Не подведи нас, сынок. Нам нужно выйти в плей-офф. Прошло чертовски много времени, и я становлюсь чертовски старым». «Да, сэр. Сделаю все, что в моих силах». «Извините нас», — вмешивается Инди. «Я ненадолго украду своего парня». «Парня». Она оттаскивает меня и направляется прямо к выходу. «Парень, да? О, тебе не нравится? Ты бы предпочел что-нибудь другое? Мой милый? Мой дружок? Или как насчет мой любовник?» Всеми этими словами она оборачивается и делает вид, что объявляет толпе позади нас. «Я собираюсь называть своего любимого». Я стискиваю ее плечи, подталкивая к выходу. «Ладно, тебе запрещено давать прозвище». «Значит, только тебе разрешено давать прозвище». «Ну да, мои хороши. Блу, Инд, детка, когда мы в постели». Миссис Шей — еще одно, которое я хотел бы добавить в список в будущем. «Как ты хочешь, чтобы я тебя называла?» — спрашивает она, останавливая нас на полпути. Обхватив ладонями ее щеки, я целую ее на глазах у всех. «Можешь называть меня своим?» Она улыбается. «Можешь отвезти меня домой прямо сейчас?» «Ты не хочешь здесь оставаться?» «У нее есть комната наверху на ночь, а у меня в машине есть сумка на случай, если сегодня все пойдет по-моему. Я хочу вернуться в город, где в нашем доме будем только ты и я». «В нашем доме». «Мне нравится, как это звучит». «Уходишь?» — вмешивается Мэгги, прежде чем мы успеваем дойти до двери. «Вечер закончился, большинство гостей разошлись, и я уже больше часа не видел большинство других подружек невесты, так что могу предположить, что они тоже ушли». «Мэкс, ты действительно хочешь, чтобы я здесь была?» «Конечно, хочу!» «Я имею в виду саму себя. Ты хочешь, чтобы я здесь была?» «Не как девушка Алекса и не как часть компании». Мэгги молчит дольше, чем мне хотелось бы. «Послушай, я люблю тебя. Мы дружили всю нашу жизнь, но я больше не вписываюсь в компанию, и меня это устраивает. Если ты хочешь быть моим другом, по-настоящему быть моим другом, без каких-либо скрытых намерений, я буду этому рада. Но если ты не считаешь, что мы можем проводить время вместе, потому что твой муж дружит с моим бывшим, я тоже не буду против». Она проводит рукой по руке Мэгги. «Ты сегодня такая красивая, я так рада за тебя». Она действительно рада. Я вижу это по ее лицу. В ней нет скрытой ревности или печали. Инди кажется полностью довольной. Инди наклоняется, чтобы обнять ее. «Мы можем поговорить об этом в другой раз, если захочешь, но я счастлива, Мэгги. И мне бы хотелось, чтобы ты тоже была счастлива за меня. Иди повеселись, хорошо?» Взяв ее за руку, я веду ее к выходу. «Инди!» — окликает Мэгги. «Я за тебя рада». Инди одаривает ее легкой улыбкой, и мы, наконец, покидаем эту гребаную свадьбу.